обе договаривающиеся стороны могут прийти к иному соглашению. Лео дает деньги, но, принимая во внимание молодость, невинность и красоту Карлы, он уплатит вдвое, втрое больше, чем за Лизу, зрелую и развращенную. У каждого товара своя цена. И вот он, Микеле, за деньги, конечно, когда катишься вниз по склону, и до этого можно докатиться, возьмется уговаривать Карлу. Нелегкая задача. Для Карлы, наверное, это дело принципа, и не исключено, что она влюблена в кого-нибудь. Да, задача нелегкая. Тут, возможно, два тактических маневра. Либо сразу выложить ей все на чистоту, и честь семьи, и неизбежное разорение, а если понадобится, найти и другие доводы, и одним мощным и стремительным ударом выиграть сражение, либо подготовить Карлу постепенно, исподволь, изо дня в день, сбивая ее с толку и запугивая. Постоянными настойчивыми намеками дать ей понять, что от нее требуется. Какая из двух тактик лучше? Конечно, вторая. О некоторых вещах куда легче намекнуть, чем сказать прямо. А потом искусно подготовленная намеками и недомолвками Карла, слабая, одинокая, растерянная, не устоит перед искушением и рано или поздно сдастся. «Такое случается со многими девушками», — думал он. «Почему же не может случиться и с ней?» Отмеривая шаг за шагом и глядя в землю, он с удивительной ясностью представил себе, как произойдет совращение его сестры. Серое, как сегодня утро, прохладное, туманное, без луча солнца, без жизни, так же, как сегодня. Лео придет и пригласит его и Карлу покататься на машине. Они сразу согласятся, а потом отправятся выпить по чашке чая, не так ли? К Лео? Да-да, домой, к Лео. Карла охотно примет приглашение, ведь она пойдет вместе с братом. Все трое выйдут из машины у дверей дома Лео и вместе медленно поднимутся по лестнице. Первый — Карла, за ней Лео и он. На пороге, в тот самый момент, когда Карла в холле, стоя у зеркала, снимет шляпку, он и Лео обменяются многозначительным рукопожатием. Вместе с Лео он обойдет все комнаты, не в силах сдержать восхищение. Потом они трое будут сидеть в маленькой гостиной, Лео, залитой мягким полуденным светом, думая каждый о своем. Карла, ничего не подозревая, в последний раз нальет им чай, и из ее рук оба они получат по чашке чая с молоком, сахар, бисквитное печенье, безмятежная девичья улыбка, чистый, ласковый взгляд. Все трое сядут у окна, потому что небо нахмурится, и темень мало-помалу завладеет гостиной. Все трое будут пить, есть, вести дружескую беседу в полуденной тишине. Он и Лео будут посматривать друг на друга, словно два заговорщика, а Карла шутить и громко смеяться. А потом, в момент, когда после вкусной еды людьми овладевает сытое оцепенение, он взглянет на Лео. И тот ответит ему быстрым взглядом. Лео глазами покажет ему на мягко склоненную голову Карлы и на дверь. Он сразу поймет и медленно встанет. «Схожу за сигаретами», — скажет он. И, как ни странно, твердым шагом, вскинув голову, выйдет, оставив сестру и Лео вдвоем. Два черных неподвижных силуэта у окна, затянутого серыми облаками. Он выйдет в холл. Наденет пальто и выскользнет на лестницу, осторожно затворив за собой дверь. Долгие послеобеденные часы он проведет, прохаживаясь в одиночестве по улице, либо в каком-нибудь маленьком кафе или кино, а вечером вернется на виллу и вновь увидит там Карлу, а может и Лео, за семейным столом. Он будет пристально всматриваться в их лица, пытаясь понять, что же произошло в четырех стенах после его ухода, но так и не сможет уловить ни малейшего взгляда или знака. Погоня за Карлой по темным комнатам, грохот падающих стульев и распахнутых дверей, а может быть, минутная боль.